Невозможно. Маги Земли не могут покорять чистый металл. Ты мошенник. Ты не можешь быть магом Земли. Я не просто маг Земли. Я маг Земли, который стремится превзойти свои пределы. Я изучу магию Земли, о которой никто никогда и не слышал до меня, и не остановлюсь даже на этом. Все это я рассказывал уже скрученным пластинами платиновых наручников уравнителем. Монстр. Я развернулся и безразлично поспешил к Тензину, который стоял вместе с Тарлоком. Тот в это время смотрел в сторону острова, где был храм. Над ним как раз завис дирижабль знакомого дизайна. «Не беспокойтесь, Тамлин, у них нет и шанса», — сказал я уверенно, пока подо мной собиралась платформа из текучей платины. Трехметрового диаметра диск медленно воспарил над землей со мной в центре. «Это мой военный трофей, и бросать его на поживу всяким мудакам я не собираюсь, тем более оставлять целые мехатанки ОМОНу — это бред». Потому я собрал и слепил их как пластилин в платформу, хотя для полета можно использовать и свои кости в качестве сверхпроводника, но летать даже на платине намного проще, да и прикрыться и швырнуть куском металла никогда не помешает. Я отправляюсь туда, вы поспешите вместе с Тензином на бизоне, я с тобой, крикнула Кара, запрыгивая на диск и зватая меня под локоть. Не сказав больше истово, я свернул диск в форму ракеты и, усадив Кару себе на колени, лег и обнял ее, прижав к себе. «Что ты делаешь? Не прикуси язык!» Дернуло нас прилично. У меня и Кора аж позвоночники хрустнули, но ничего противоестественного не произошло, просто мы преодолели 3 километра за 10 секунд. Всего то скорость звука. Но эффект был поразительным, ибо мы с Корой катапультировались отдельно от общей массы платины, что я прибрал к рукам, и эта масса пробила насквозь дирижабль и скрылась за горизонтом. А мы с Корой приземлились в небольшой платиновой кабине прямо на площадь, где Лина храняла связанных металлическими пластинами мудаков, у которых через одного сломаны ноги и руки. Мда, похоже, они заставили Лин вступить в рукопашную. Дай ей нормально использовать магию, она бы их целее брала. Как ты тут, все целы? Все в порядке. Пара синяков. Один массаж и буду как новая. Я тебе его обеспечу. Что с дирижаблем, он не упадет. Я держу. Не подорвись. На этом разговор и кончился, однако из-за того, что я не полностью сосредоточился на дирижабле, как прошлый раз на арене, не получилось поймать крысы, все уравнители сбежали, как только его пробило моим снарядом. Жаль, уверен, ОМОН лично поприсутствовал бы на охоте на семью Тензина, но возможность наверняка еще появится. Пока я мягко ронял металлолом дирижабля, то подоспели Тензин и остальные. Кора объяснила, что Лин справилась и без нас. Тем временем я осмотрелся и снова начал собирать из платины диск, но теперь уже тоньше первого. Нам пора. Собирайте всех. Что такое? Я указал на крупные точки на небе. Собирайте людей на бизоны, я соберу припасы, чтобы мы не сдохли от голода. Скажите монахам эвакуироваться. Куски платинового диска начали разлетаться лентами, обхватывая ящики и фиксируя их под левитирующим диском этими самыми лентами. Все пару секунд смотрели за моим беспределом, но Син командным голосом крикнула: «Бегом!» И все сразу побежали выполнять нарезанные задачи. Меня же тем временем интересовало, каким хуем все конфискованные склады машин и дирижаблей, созданные САТа, оказались в руках ОМОНа. Какого хуя новый шеф полиции не демонтировал на них двигатели, и откуда у сраных уравнителей такие толпы тренированного персонала дирижаблей и бойцов? Но вопросы могут подождать, пока мы собрались дирижабли, успели приблизиться, и мне пришлось создать пару платиновых ядер и обстрелять ими дирижабли, используя электромагнитное ускорение. Но это сожрало много сил, и мне едва хватило энергии дотащить припасы в подземные тоннели и слепить из платины телеги для дальнейшей транспортировки. Тем временем меня тупо вырубило от истощения. Пока я валялся в беспамятстве, Мака успел расстаться с асами. Конечно, не сразу, как только я вырубился, но они успели успокоиться, найти убежище и даже подъесть припасы, что я прихватил в компании местного бомжа. Потом они расслабились, и асами выплеснуло на Мака все, как только тот намекнул, что неплохо бы по-быстрому перепихнуться. Асами в раздражении послала его к Карри, потому как она прикрывает лавочку, потому как больше озабочена тем, чтобы мы все не сдохли. Справедливо. Честное слово, он выбрал не лучшее время, я бы дождался, пока мой брат проснется после того, как использовал свою магию до потери сознания. Тогда бы я не выглядел такой бесчувственной сволочью. В то же время я узнал, что силы Объединенных Наций прибудут на помощь через 3 дня. Мда, я только что вспомнил, что их расхуярит в труху кукурузниками САТа. Сомневается в том, что ОМОН раздобыл кукурузники, можно, но не грех перестраховаться. Мы должны сообщить союзникам о том, что у врага есть летающие бомбардировщики с торпедами. Что? Откуда ты это узнал? Ай, за что? Спросил Тензин, но Лин шлепнула его по лысине и сказала: Сато упоминал про летающие машины. У ОМОНа есть и самоходные мехатанки и дирижабли. Почему у него не может быть летающих самолетов, которые хранились на тех же складах? Тензин вспомнил допрос и в шоке раскрыл глаза. А духи? Мы чуть сами не позволили врагу застать нашу подмогу врасплох. У знакомого бомжа Кары обнаружились таланты, которые помогли нам предупредить генерала Айра. Ага, того самого внука Зукаймей. Я уточнил, что связываясь в ответ не нужно сообщать детали операции, ибо нас точно перехватывают враги. Все еще раз поудивлялись моей прозорливости, но на этом я отправился отсыпаться дальше. Истощение ЦИ — это ни хрена не шутки, и я минимум дня три буду как живой, но нихуя не живой. Уже плавали в этом дерьме и знаем. 17. Когда я проснулся второй раз в моей кровати, что представляло два ящика с припасами, на которых постелили одеяло, которые тоже, кстати, очень удачно оказались в одном из ящиков. К своему удивлению обнаружил рядом с собой Ясами. Я посмотрел на нее и просто молча вздохнул. Ничего не скажешь, Кара наивное дитё, Мак эгоистичное дитё, но они мои друзья. Как надеюсь, и ты моя подруга. Асами крепко зажмурилась и сказала: на самом деле я с самого начала знала, что мой отец занимается строительством танков, дирижаблей и самолетов. Даже мой учитель боевых искусств не скрывал, что он уравнитель. Но то, что они последний месяц творят, когда ты помог выгородить моего отца, я поняла, что это мой шанс сменить лодку. Даже сейчас я не жалею о том, что я на твоей стороне, и я действительно любила Макайкару, но... Думаю, я в тот раз совершила ошибку, когда решила внедриться в круг знакомых аватара как шпионка ОМОНа. Ошибка состояла в том, что я выбрала не того брата, и она села на меня, а после начала стаскивать с меня рубаху. Недолго думая, я помог ей избавиться от одежды. Ее тело было весьма мускулистым, но в то же время грудь и задница были весьма мягенькими. Несколько тренировок, на которые Кора ее тащила ко мне, позволили мне преобразовать 30% ее мышц в раховые волокна, хотя это большая заслуга дорогих и качественных продуктов, которые она регулярно потребляла до во время и после тренировок. Строительные материалы, пущенные в правильное направление, превратили ее тело в произведение искусства, напоминающее совершенную мраморную скульптуру. В довершение ко всему, как и у всех девочек нации огня, у нее почти отсутствовали волосы в интимных местах, и киска была очень эстетически приятной на вид. Она, наверное, даже превосходит в красоте Азулу. Опять же потому Азула слишком симметричная и похожа на куклу. Асами тем временем была просто хорошо тренированной девушкой с хорошими генами. Трахать Асами было само удовольствие, и хотя она пыталась быть потише, иногда она просто не могла сдержаться и, зарывая лицо в подушку, рычала в экстазе как животное. Она кончала очень много раз и постоянно хватала ногами меня за талию, не давая мне кончить наружу, отчего ее животик вскоре стал переполнен моим семенем. В итоге после 2 часов она упала на мою грудь и, крепко обняв, уснула. Так меня и застала Кара, после сего, приподняв брови, заразительно улыбнулась и убежала. Наверное, уже планирует то, как они с Мака будут кувыркаться. Очевидно, Кара не лишена такта и трахаться с бывшим парнем подруги сразу же после того, как они расстались, это даже ей кажется плевком в лицо. Однако раз Асами уже сама на мне скачет, то и Мака тоже может пошалить с Карой. Однако недолго в наших головах витали пошлые мыслишки. Асами, как только проснулась, обняла меня и сказала: «Я должна была тебе с самого начала сказать, но я знала, что мы не сможем сделать это, когда ты услышишь, что я скажу. Я знаю, где аэропорт ОМОНа, а еще они планируют атаку на Азукиокорп. Не прямо сейчас, но в тот же день, когда прибудет флот Объединенных Наций». Упоминание компании Азула и Киоши немного остудило мою голову, но я был уверен, что ОМОН еще не знает, на кого он собрался напасть. Девушки просто помешаны на безопасности своих детей, и очевидно, наверняка у них есть шпионы в уравнителях ОМОНа. Они уже давно ведут свою собственную игру, ибо та же корпорация Капуста, которую подставил Сато, в итоге упала в руки моих девочек, и никто этого и не заметил. А Фьючеркорп не стали их жертвой только потому, что Асами была ее нынешней владелицей, а также моей подругой. Устраивать корпоративную войну, когда они могли бы просто сотрудничать, глупо. Киоши и Азула – самый страшный кошмар любого, кого они посчитают врагом. На будущее, когда они придут сотрудничать, не ищи второго дна, они просто хотят искренне работать с тобой. Доказательство – это то, что твоя компания все еще в твоих руках, а Капуста полностью в их. Насчет боевых способностей. Ну, их школы магии лавы и металла за последние 3 года выпустили около 500 мастеров этих магии, и только 33 из них не вошли в службу безопасности Азукиокорп. Сами девочки получают регулярные наставления по магии и целебный массаж от меня. Они, конечно, и в половину не так сильны, как я, и едва дотягивают до уровня Лин. ОМОН один на магов лавы и молнии у Азулы сотни, и они не постесняются превратить полгорода в пепелище, защищаясь от охуевшей от вседозволенности толпы. У них есть официально выписанное Тарлоком разрешение на превышение самообороны на время безвластия в Republic City. У Асами ее милые светло-зеленые глаза расширялись с каждым предложением, что я сказал. Но времени переварить все это я ей не дал, потащив отмываться в бочке воду, в которой набрал с реки, подняв ту магией металла и вскипятив магией лавы, после чего магией металла превратив ее в подобие нормальной ванны. Асами была в восторге от возможности впервые за пару дней отмыться по-человечески. Я тоже не сильно отстал и отмылся вместе с ней. Места в растянутой ванне хватало, а стены, созданные магией земли, скрыли от лишних глаз и ушей второй наш быстренький перепихан, от которого Асами была просто в восторге, ибо кончила в два больше раз, чем я в нее. Если у тебя небезопасные дни, то если не планируешь детей, попроси у коры помощь магией воды. У меня безопасные дни, но я не против родить тебе малыша. Как только компания отца встанет на ноги, я не думаю, что нам нужно углублять наши отношения настолько. Тебя не одобряет, как мою девушку Лин. У Асами в раздражении задергался глаз, но она быстро взяла себя в руки. Ладно, мамочкин сынок, будем просто секс-друзьями, как ты с Карой, Лин. Это идеальное решение для наших отношений. Тем более тебе больше по вкусу задница Кары. Асами покраснела и ударила меня в плечо. Весьма ощутимо так ударила. Я нормальная, ты понял? С девочками не считается. Конечно. Подрастешь и поймешь, что все твои заморочки сейчас это детский лепет по сравнению с тем, чтобы иметь рядом с тобой людей, которым на тебя не наплевать и которые хотят сделать твою жизнь счастливее. Асами закатила глаза, но ее бровки задумчиво хмурились, пока я рассказывал о том, где находится аэропорт ОМОНа. Кара и Лин сразу решили разделиться, и в то время как Лин и Асами с Мака займутся аэропортом, я и Кара должны заняться уничтожением аэродрома. Мака, впрочем, возразил и захотел сунуться в логово ОМОНа. Недолго думая, Тензин решил, что он пригодится Лин в аэропорту больше, чем в тылу. Тарлок пообещал присмотреть за детьми. Начали мы свои атаки одновременно с началом штурма Азуки Окарп. Азула, очевидно, стащит к себе много сил ОМОНа, а мы отвлечем тяжелую технику и самого ОМОНа. В то же время Тензин и Лин как минимум переполовинит воздушный флот противника, и они не смогут нормально отбиться от флота Эра, который уже готов отбивать воздушную атаку и торпеды, прихватив на борт магов воды. Тем временем Ямак и Кара пробрались к ОМОНу прямо на стадион, где он собрал всех своих сторонников среди жителей города. Я хотел было случайно обрушить весь стадион, чтобы потом не иметь дел с этими ублюдками, но сдержался и решил идти по сценарию. Выйдя на сцену, ОМОН начал что-то рассказывать про свои победы, но его прервала Кара. Я заранее рассказал Тарлоку мои подозрения о родстве ОМОНа и Тарлока, ибо их ки казалась мне похожей. Тарлок сразу же излил все свои подозрения о том, кем может быть ОМОН, а это его родной брат на атак. Кара сразу сообразила стратегию разоблачения, и я решил, что пусть будет пока так. Ты маг воды и маг крови. Кора не спешила разоблачать родство ОМОНа и Тарлока, ибо я ее заранее предупредил. И, конечно же, ОМОН отвлек толпу демонстрацией своего глима под уродливый ожог на все лицо. Кора была готова к этому и молча неожиданно для всех хлестнула водяным хлыстом ОМОНа по лицу. Когда толпа уже была готова рвать аватара на куски, ОМОН в яростно кашле подскочил и вытащил магией воды несколько литров воды из легких, а вместе с этим смыл остатки краски с лица. Когда ОМОН сообразил, что он спалился, он, недолго думая, схватил меня Макой Кору магией крови. Я даже на мир растерялся, ибо он был сильно мощнее Тарлока. Я ведь не дурак лезть к ОМОНу, не зная о магии противника, и когда Тарлок учил Кору магии крови, то практиковались они на мне, а я с переменным успехом вырабатывал сопротивление. Стоит отметить, что магия крови Катары и Хамы не имеет никакого отношения к тому дерьму, что изобрел Якон, так же как мой биндинг чистого металла — это больше магия лавы, чем магия металла Тоф и Лин. Лин пытается переучиться, но она слабый маг лавы, потому и моим методом биндит слабее, но даже это все еще позволяет ей вскрывать платиновые танки как консервы. Так вот, магия крови Катары работает только в полнолуние, ибо она более совершенная и щадящая. А вот магия крови Якона – это скорее магия телесных жидкостей. Он буквально пытается вырвать влагу из органов и мышц, от чего человек под этой магией испытывает просто феерические ощущения, и бонусом нахрен нужна луна. Якон просто через сопротивление ки пытался вырвать влагу из человека, так же как Катара вытягивает влагу из травы, деревьев и воздуха. Потому вы поймете, почему я, блядь, просто охуел от непередаваемых ощущений под биндингом ОМОНа, и эта сука даже раньше, чем кто-нибудь понял, схватил меня за гриву, задрал мне голову и вжарил магией крови мне через каналы ки так, что я реально орал в немом крике от боли, будто сраным металлическим ёршиком по венам прошлись. Я и не подозревал, что эта хуйня реально так бьет по нервам. Я лежал на полу, пока ОМОН выяснял отношения со своим лейтенантом, держа магией воды Макайкору в воздухе. Я знал, что меня лишили магии земли, но то, что он хочет уничтожить Макайкору, точно так же причинив им эту боль, оно разожгло в мне мощнейшую ярость, и я, несмотря на феерические ощущения, встал и заорал, пытаясь выдавить из себя остатки мерзости ОМОНа, которые еще плескались в моих каналах ких. Я жаже почувствовал, как они сдвинулись и стали просачиваться с моего тела, и с криком усилил напор. Но, блять, я не ожидал, что с моего рта повалит мощная струя пламени, от которой ОМОН поспешно закрылся водой. Не давая этой суке и секунды ясно подумать, я начал повторять давно заученные движения, и с моих рук сорвались толстые жгуты молний, что заставили тело ОМОНа выстрелить, разбив его тушей дверь. Не сбавляя напора, я через боль, подпитываемый ярость, погнался за ОМОНом, заряжая очередную молнию, но эта сука каким-то образом снова перехватила мое тело магией крови. Однако молния была уже у меня в руках, и, пользуясь опытом своего электромагнитного биндинга, я направил заряд, превратив его в шаровую молнию, и шарахнул ей по ОМОНу. Тут-то я понял, что подступает знакомая пустота. Опять истощение. А из-за моей опытности я даже не поджарил этого ублюдка до смерти. Мне пришлось беспомощно наблюдать за тем, как ОМОН лишает магии кору, а потом снова идет ко мне. «Нет!» — крикнула Кора, но ОМОН безжалостно дернул меня, поставив на колени, и в этот раз я просто не смог остаться в сознании. Проснулся уже в храме воздуха Тензина, над мной стояла Кая, и, посмотрев мне в глаза, расплакалась и обняла. «Прости, я ничего не могу сделать, это не имеет значения», — сказал я, поспешив подняться на ноги. «Действительно не имеет значения. Пока я все еще не прикован к постели, я не сдамся. Даже если мне переломают позвоночник в мире с магией, я точно не сдамся и верну себе биндинг костей, и перекую себе сломанные кости, и встану на ноги назло всем». Я почувствовал головокружение, но привычным усилием хотел было взбодрить себя, разогнав эритроциты по мозгу. Магии металла у меня не получилось, но в то же время ощутил отклик той злопамятной силы. Я в ярости зарычал, но Кая, не осознав, почему, попыталась меня уложить в постель и успокоить, однако спомерла на полпути. Когда ОМОН боролся со мной, он, похоже, перестарался и влил в меня свою собственную ки почти до предела. Часть его водной ки осталась в моем теле, и в другое время моя ки земли или мизерные части огненной ки, которые достались мне в наследство от матери, подавили бы чужую ки, но в этот раз Кая, стабилизируя мое тело, исцелила меня и гармонизировала чужую ки в моем теле. Теперь в моей чакре воды тлела искра способности мага воды. Я успокоился и с безразличием посмотрел на капли воды, конденсировавшиеся с моего потного тела и летающие вокруг меня. Посмотрев на Каю безразличным взглядом, я просто начал выполнять движение мага воды, разгоняя ки по своему телу. Я не только не калека, но и получил возможность биндить воду. Неизвестно, сколько продлится это чудо, но я не упущу возможность. Я сформировал иглы с капель воды, а потом почувствовал влагу в букете цветов, что стоял в вазе с водой. Я вытянул и воду из вазы, и влагу с букета. То, что у меня открыто 7 чакр, позволило мне прогрессировать и осваивать теорию магии воды, превращая ее в практику магии воды практически после поры попыток и ошибок, доводя ее к приемлемому результату. Последнее, что я попробовал, это исцеление магией воды, и оно удалось весьма легко. Но пришло время сделать то, ради чего я все это затеял. Блин, только не говори мне. Я дважды это испытал на себе. Я буду презирать себя, если не повторю это сам. Я положил себе на лоб большой палец, а второй на солнечное сплетение, и снова это самое чувство, будто пытаешься выдавить из самого себя жизнь. Эта энергия такая знакомая, и в то же время сейчас два сгустка чужеродной энергии пустили свои корни, заблокировав мне чакру земли и огня. Чувствуя, что я точно могу это сделать, я крикнул мысленно, готовясь испытать ад наяву третий раз, но прошло все на удивление легко, и я устранил два сгустка чужой ки. В неверии я топнул по каменному полу, и с него поднялась пыль, сформировав над моей ладонью прочный камушек. Второй рукой я тут же зажег пламя над ней. Это мне говорили, что ты стал магом огня и порвал ОМОНа на куски своими молниями, но ты только что биндил воду. Ты стал аватаром, Аватар — это не о магии, а о духовном мосте между людьми и духами. Львы-черепахи давали магию людям, и не имело значения, из какого народа человек, он получит от льва-черепахи всегда одну и ту же магию. Не исключено, что некоторые люди могут иметь две и три магии, а может и четыре. Но это не сделает их аватаром, ибо аватар — это в первую очередь человек, в котором живет дух порядка Рава. Первый раз слышу такое подробное пояснение сути аватара. Пока меня не было в республиканском городе, не только Лин успел родить, но и ты стал настоящим мужчиной, и к тому же таким умным и загадочным, — сказала она, рисуя круги на моей обнаженной мускулистой груди. Я приподнял бровь, и Кая, покраснев, отпрянула. Все в порядке, я проверила твое тело, и оно здоровое, но не пользуйся другими магиями слишком резко. Ты недавно дважды пережил истощение ки и чуть не довел себя до края третий раз. Но ты что, только что решил проблему с блокировкой магии? Фух, как камень с плеч у коры отняли магии земли, воды и огня, так что мы в этом вопросе положимся на тебя, но только после недели отдыха и не раньше. После меня отпустили на свободу и меня просто затрахали, в прямом и переносном смысле. 18. Когда я среди обычных обитателей храма воздуха заметил еще и Азулу и Киоши с нашими детьми, которых в руках держали давно знакомые горничные с походками беззвучных ассасинов, у меня стало намного легче на душе. Одно дело верить в то, что мои подруги достаточно сильны, чтобы отбиться от сброда с электрошокерами, а другое — видеть их целыми и здоровыми. Также в толпе присутствовал какой-то мужик с золотыми глазами, но, наверное, это внук Зукаймей, а еще был какой-то лохматый дед, что натирал кулаком лысину Тензину. Блять, сколько я проспал. Ну, судя по голоду, не меньше недели. Хорошо, что они уже накрыли на стол. Я, не особо заботясь о остальных, сел и начал есть. Эй, хоть бы поздоровался, — возмутилась Азула. Азула, я жрать хочу, аж помираю. Азула усмехнулась, заставив уставившегося на нее Эйра побледнеть. Он, очевидно, заметил сходство, но имя заставило его реально понять, почему это лицо так ему знакомо. Ну, я сам нашел портрет Азулы в библиотеке, и он был шикарен. Правда, она там была подростком лет 16, но вполне хватило, чтобы я пожалел, что родился на 70 лет позже ее. Даже как-то страшно узнавать, как кончила в этом мире жизнь спятившая принцесса огня. Я и моей Азуле запретил копать под свою тезку и сказал, что никогда не желал ей судьбы принцессы, который просто восхищался из-за ее силы и красоты. Девушка так-то сама бы рада притвориться кем-то более значимым, чем простая сирота, купленная за пачку йен, но она давно знает, что я в ней вижу именно ту девочку, которую я исцелил от травмы, дал ей красивое лицо Азулы только чтобы она чувствовала себя красиво. Ну и немного сожалел, что не могу спасти настоящую Азулу. С ней поступили по-скотски все, кто только мог, и предали родная мать, брат и отец. Даже подруги ее предали, хотя они ими никогда и не были, а только пользовались, чтобы их родители стали успешнее в политике. Киоши тем временем не сильно-то и понимала, кто этот Ира, и для нее он был мужиком, что пялится на ее девушку. Она встала, загородив свою возлюбленную, и Ира недоуменно уставился на нее, а Азула, расхохотавшись, потянула ее за руку и поцеловала, заставив всех, кто был в комнате, покраснеть и начать закрывать детям глаза. Однако я покрасила и, прикрыв улыбку рукой, прикусила губку, стрельнув взглядом в Лин. Лин делала свой привычный покерфис и не подавала признаков, что заметила подругу, больше озабоченная наблюдением за маленькой зеленоглазой черноволосой малышкой, у которой было самое светлое лицо среди сестер. В то же время все спонтанно начали вводить меня в курс дела, и выяснилось, что и ОМОНа, и всех уравнителей, среди которых не было невинных людей, если не поубивали, то поарестовывали. В оригинале Тарлок разозлил жителей комендантским часом, отчего на сторону ОМОНа встал почти весь город, но сейчас его кружок по интересам собрал самых мерзких и отвратительных маньяков, которые просто наслаждались похищениями, пытками и изнасилованиями обычных жителей Republic City и не только магов. В общем, половине грозил расстрел, вторая сгниет на угольных шахтах. И, честно говоря, не знаю, кому повезло больше. В остальном Кая помалкивала про мои способности и восстановленную магию, потому все чутко следили за моими реакциями и настроением. Мне надоело это, и я пристально посмотрел на хомячка, на котором я проверю свои способности. «Тарлок, мой старый друг, иди сюда». «А? Чего так резко меня вспомнил?» Он подошел ко мне, и я его спросил. «Я когда-то желал тебе зла?» «Нет». «Ты веришь мне?» «Да». «Расслабься и позволь мне вернуть тебе магию воды». «Что?» Не успел он напомниться, как я положил один палец ему на лоб, а второй на солнечное сплетение, и Тарлок в удивлении вдохнул воздух. как я и ожидал, когда человек тебе открыт, сопротивления не будет. Так и Тарлок вначале рефлекторно противостоял моему ки, но когда он осознал, что я делаю и что ощущение похоже на силу Амона, то он быстро начал сотрудничать и в награду безболезненно вернул себе магию воды. «Моя магия вернулась», — сказал он завороженно, превращая в лед и обратно воду, что подхватил из моего стакана. Я оставил его баловаться и подошел к широко раскрывшей глаза Карри. «Ты вернул себе магию самостоятельно? Не спаси ты меня, я бы был трупом». Я просто положил пальцы на ее лоб и солнечное сплетение, и в этот раз вообще не было сопротивления. Карра только улыбнулась и обняла меня. «Спасибо, это тебе спасибо. Я был глуп и неосторожен и получил то, что заслужил». Кая хихикнула от моих слов. «Мда, получается, я получил магию огня и воды, судя по моим словам, потому что заслужил. Кстати, я теперь маг огня. Я видела, и ты был потрясающ. И я теперь маг воды. Что как, когда Амон пытался подавить мою магию, он был неосторожен и потерял часть своего магического дара в моем теле. Помни, Кора, что если ты попытаешься когда-либо лишить человека магии, то убедись, что твой разум и дух в гармонии тверды, как камень. Малейшие колебания, и твоя жертва перехватит контроль, и магии лишишься уже ты». Так было в бою хозяина огня Азея и аватара Анга. Анг, попытавшись лишить его магии, чуть сам не лишился своей и лишь в последний миг обрел в себе решимость любой ценой защитить мир от еще одного геноцида. Айра в шоке спросил Буми: «Кто этот парень и почему все так внимательно его слушают? Кто его знает? Но запомни мудрость старика. В таких ситуациях главное уметь стоять с умным видом и кивать». Айра, кажется, поймал когнитивный диссонанс, но Кая поспешила спасти молодого принца от мудрости своего старшего брата. «Это Балин, ему 19 лет, но не смотри на него свысока, он еще в 14 лет был сильным магом земли и металла и стал учеником Лины по совместительству заместителем, а потом и полноценным секретарем шефа полиции Republic City. После чего изучил магию металла настолько подробно, что разработал свою собственную магию исцеления, которая в вопросе восстановления костей превосходит магию воды. Также он разработал систему тренировок тела в сочетании с его магией исцеления, превращающих обычных людей в настоящих монстров физического боя. Недавно он также изучил магию шока, имитирующую магию молнии магов огня и магию левитации, о которой только упоминали в слухах о 4000-летней давности монахе, который тоже имел способность парить в воздухе, не касаясь земли, вплоть до момента своей смерти. Кажется, Каю понесло, она нашла свободные уши, и теперь ее не остановить. А теперь он, будучи лишенным магии земли, пробудил магию огня, которую унаследовал от матери мага огня, и в итоге смог эффективно противостоять Амону магу крови, используя не просто магию огня, а магию молнии, которую до этого никто не видел, хотя, кажется, Тензин упоминал, что он научил его дочь использовать шары молнии, которые очень похожи на ту магию, что обожгла половину кожи Амона и лишила его глаза. И теперь я сама видела, как он, лишенный магии, во второй раз просто встал и заявил, что ничего не поменялось, а потом резко начал биндить воду и сам распечатал свою магию огня и земли, сохранив при этом магию воды. Это первый раз, когда я вижу такого монстра. Ох, понятно. Только и сказал Айра, пытаясь переварить несомненно важную информацию, и спустя минуту он спросил: «А эта девушка с детьми? Ох, это Азула. Хи-хи-хи, она ученица Балина и одна из богатейших и сильнейших магов огня Republic City. Вторая девушка рядом с ней тоже его ученица и тоже богатейшая и сильнейшая, но уже маг земли. И эти дети все от Балина, хотя официально они просто с ним друзья. Но не всех деток родили Балину они. Ай, Лин». Лин потащила Каю за ухо и, зыркнув на Айра, сказала: «Вон ту маленькую девочку родила я от Балина. Но, как и сказала Кая, он просто мой друг, а мои подруги помогают мне воспитывать мою дочь. Раньше у меня было мало времени на личную жизнь из-за работы, но, похоже, без меня Republic City не пропадет, так что я подумываю заняться воспитанием дочки. Кая, ты же поможешь подруге? Ау, это так мило». «Конечно, помогу. Всегда хотела почувствовать себя матерью, но думала, слишком поздно для меня. Да и нормального мужика нигде нет. Но вот как сложилась жизнь. У меня по спине пробежали мурашки, и, осмотревшись, я увидел пристальный оценивающий взгляд Кай. Я незамедлительно показал ей средний палец, на что она возмущенно надула щеки. Тем временем ее взгляд перекочевал на радующегося Тарлока, и она с улыбкой побежала знакомиться с новым союзником. Хотя раньше она и так с ним была знакома, но тогда она говорила, что он мутный, да и я сам видел, что у него дерьмо в голове. Но теперь он крещен как соратник аватара и, очевидно, с нашей подлодки никуда не денется. Да и я ему магию вернул, не такой он и мудак, чтобы забыть такую услугу. Далее начался форменный ад. Кара все никак не могла соединиться с прошлыми инкарнациями и проводит все время в медитациях с Тензином или Трабхаэсмака. Ну блять, они стоят друг друга. Оба немного с ветром в голове, инфантильные великовозрастные дебилы. Но они мой брат и подруга, которая спасла меня от смерти, так что я им все прощаю. Но почему я упомянул Кару? ТПК — это ее работа — возвращать магию всем жертвам ОМОНа, но на нее пришло и подписаться мне. Особенно приятно было возвращать магию, вы не поверите, но блицким мафиози с тройной угрозы. Пришлось, правда, поговорить с мужиками и намекнуть, что для меня они такие же свободные граждане, как и любой другой житель Republic City, потому получит свою магию обратно без каких-либо вопросов. И это после того, как новый шеф полиции несколько раз пытался сорвать их визит ко мне на возврат магии. Мужики жили по своим понятиям и не могли плюнуть мне в лицо после того, как я не прогнулся под мусор и назвал их такими же людьми, как и все жители в городе. Они ничего не сказали, но уважение от них было видно во взгляде и поступках. Однажды меня спросил бывший учитель магии Зука, который по совместительству был главой этой банды. «Почему? Мы же хотели создать проблемы твоей семье». Когда я не мог позаботиться о брате и работал до изнеможения грузчиком в порту, именно ты кормил и учил его. Что бы ни случилось, ты был его учителем. Для меня учителем стал Лин, и я никогда не забуду этого. Не забуду и о том, что ты был пусть и не самым образцовым гражданином, но и учителем Мака. Я поддержал Мака, когда он вышел с триады, потому что он мой брат. Я не откажусь от возврата магии тебе и твоим людям, потому что вы ничем не отличаетесь от других жителей города, что стали жертвами ОМОНа. В тот день ОМОН ослаб, пока он отнимал магию у тебя и твоих людей, и он не смог побороть мою волю. Совсем недавно он сразился со мной в полную силу и раздавил дважды. Я могу попытаться оправдаться тем, что я 3 дня до того валялся с магическим истощением, но факт есть факт. Короче, я был на твоем месте. Я стоял на том же эшафоте, где казнили нас всех. Мужик вздохнул и, пристально посмотрев мне в глаза, хлопнул по плечу. После этого мы больше никогда не говорили, но и когда мы просто пересекались с ним или его людьми, они приподнимали шляпы в уважении, даже если я и не отвечал на их приветствие. Ну, не хватало еще, чтобы меня посчитали связанным с мафией. Но эти преступники, парни понимающие, и все ровно не считали, что я их оскорбляю, и продолжали свой цирк. Тем временем, пока я всех пациентов перелопатил, прошло почти полгода. Кара даже успела съездить на родину, где ей все же удалось войти в режим аватара. Затем мне хвасталось, что Аанг все же научил ей магии энергии, и последний месяц мы возвращали магию жертвам ОМОНа вместе. В то же время, мы начали ходить в качалку вместе. Однако мне пришлось прочертить черту в нашей дружбе. Пока ты в отношениях с Мака, никаких потрохушек во время массажа. Ох, вот так возбуждаешь, а потом динамишь. Сама понимаешь, что это свинство. Тем более он мой брат, я не могу трахать его девушку, обделяя его твоим вниманием. Это еще кто кого обделяет. Он вообще возмущается тому, насколько много я уделяю внимания сексу. Я говорила ему потренироваться и поднять выносливость с нами, но он боится твоих тренировок как огня. Приходится все время самой. Шлеп. Я шлепнул ее по заднице, прекратив поток жалоб, и продолжил ее массажировать. Я, конечно, счастлива, что мы теперь вместе, но я ожидала большего. Я думала, все будет как в то время, когда мы с тобой стали друзьями. Но он, эгоист и инфантильный дебил, да, прямо оформил мои мысли в слова. Но ты точно такая же, так что вы идеальная пара. Эй, я тебе сейчас как дам. Шлеп. Парню своему давай. Слушай, блин. «Шлепни меня еще пару раз, ха-ха-ха-ха. Проваливай давай, извращенка». 19. Я завис, используя магию сверхпроводника, чтобы управлять магнитным полем вокруг меня. Перед мной открылась забавная сцена гонки магов воздуха с аватаром, в которой лидировала, к моему удивлению, моя 3-я ученица Ипки. Я, конечно, учу ее только управлять молниями и страхую, чтобы она не убилась, но все же Джинера больше заинтересована в физических тренировках и чистой магии воздуха. Да они обе все еще ходят ко мне на массаж с Карой, ибо не забыли своей мечты отъесть себе сиськи размером с шоколадные арбузы Кары. И уже добились приличного успеха в их 14-11 лет, у них по первому размеру, что, впрочем, не сильно заметно с их ростом в 155 и 150 сантиметров. Девочки как узнали, что я сделала осами длинные ножки, и себе потребовали красивые стройные конечности, как у настоящих красавиц. Пришлось баловать. Что тут поделать? Тем временем на финише Кара врубила режим аватара и обогнала Ипки. Буми, старший брат Каи Тензина, радостно объявил победителя. Этот гиперактивный дед поселился тут совсем недавно после того, как подал в отставку с поста генерала армии Объединенных Наций. Теперь он круглые сутки выедает ложечкой мозги Тензину, уча его детей всякой херне. Хорошо, что Икки слушает только меня. Спустился я как раз, чтобы услышать, как Тензин отчитывает Кару. Ты не понимаешь истинного назначения режима аватара. Не могу не согласиться с Тензином, Кара. А, блин, что ты тут делаешь? Я за моими ученицами. Ух, ладно, Икки, Джинера, можете быть свободны. Кара же поспешила даркопаться ко мне. Ты тоже думаешь, что я плохой аватар? Плохой аватар — это Янчинг, еще один маг воздуха, полностью оторванный от суровой реальности мира. У Тензина вздулась на лбу вена от гнева. Тем временем я поспешил аргументировать свои мысли. Во времена Янчинг этот мир был полон духов, намного полнее, чем сейчас, и она решила конфликты людей и духов путем дипломатии. В первое время все было в порядке, но спустя пару поколений люди забыли все договоры или просто стали считать всякие суеверия крестьян насчет духов ничем не обоснованной глупостью. А те суеверия и традиции, как оказалось, были частью договора с духами, о котором все уже успели забыть. Я нагнал интриги и замолчал. Очевидно, что даже Тензин не в курсе таких интимных подробностей 500-летней давности истории этого мира. А что дальше? Спросила, не выдержавши затянувшейся паузы, Икки. А дальше на свадьбу аватара Курука пришел похититель лиц и украл лицо его невесты. Так и родилась Киоши. А-а-а, ты все пропустил. Ахаха, тише, Икки, не искри молниями зря. И она реально очень талантлива, ибо научилась копить статическое электричество и быстро превращать его магией ветра в прилично опасные заряды. Аватару Куруку всю жизнь пришлось бегать по миру, спасая людей от духов, договоры с которыми эти самые потомки контрактников и нарушали, забыв все обещания предков. И вот в 37 лет, когда Курук надеялся пожениться на его возлюбленной, его другая возлюбленная из нации огня возненавидела его за то, что он выбрал не ее. Она пошла в одно опасное место и попросила похитителя лиц отомстить за предательство Курука. И Кок похитил лицо невесты Курука. При встрече с Когом нужно помнить, что нельзя ему показывать свои эмоции на лице. Но как думаете, смогли смотреть Курук на огромную сороконожку с лицом его невесты и ее голосом без эмоций? Вот так и родилась аватар Киоши, которую перепутали с каким-то мальчиком, назвав его аватаром, а Киоши взяли как его слугу. Не молчи, продолжай рассказывать про Киоши. Вы можете сами спросить у нее, как она прожила 230 лет и какие секреты вечной молодости она скрывает. Джинра и Икки переглянулись, выпучив друг на друга, и вскочив на воздушные вихри, побежали мучить мою подругу. И только на полпути Джинра развернулась и с красным гневным лицом ткнула на меня пальцем. Ты обманул нас. Нет, конечно. Вот смотри. Я подошел к Каре и, приобняв ее, начал поглаживать ей челюсть от ушка до подбородка. Киоши, выходи, поболтаем. Глаза Коры засветились, и в моих объятиях оказалась высокая девушка на голову выше моих 188 сантиметров роста. Посмотрев на меня, она шлепнула меня по лицу и исчезла. Кара тем временем в возмущении упрекнула меня. Ты. Она хотела поговорить, но ты схватил ее за задницу. Теперь она обиделась. Прости, это просто рефлекс. Когда я обнимаю мою Киоши, то всегда так делаю. Глаза Кары опять засветились, и она оттолкнула меня, прежде чем превратиться в Киоши. Наглый мальчишка. Сам же сказал, что мне 230 лет, имей уважение. Ох, у меня для таких красавиц только восхищение. Хаем, ты слишком много знаешь для обычного парня. Мое лицо, мое имя. Ты даже научил ее двигаться. Она изучила стиль воинов Киоши самостоятельно. Она очень умная девушка. Хочешь поболтать с ней и поиграть нашими детьми? Я не хочу отнимать время у Кары. Я уже отжила свое и даже намного больше положенного. Хаем, ты и правда прекратила свою жизнь, чтобы продолжить цикл аватара? Да, как жаль. Я бы не против познакомиться с тобой лично. Как сказала Киоши, я эта девочка с приюта, что сшила обувь, которая понравилась богатому мальчику. У меня пробежали мурашки от улыбки Киоши. Когда я сам играю с такими психологическими приемами, это весело. Но когда с тобой играет кто-нибудь вроде аватара, блять, у меня реально появились сомнения в том, что мои подруги просто притворяются другими личностями, а не их инкарнацией. В мире аватара такое дерьмо сплошь и рядом. Тем временем Киоши вернула Кару, и та сказала, что пообщалась с другими аватарами и видела, как Киоши боролась с отцом Светлячком. Та еще тварь, с которой не дай бог когда-либо встретиться, впрочем, как и любой другой дух. В общем, Кара поняла, что ей много не хватает до того, чтобы считаться аватаром. Она точно знает, что у нее нет шансов против тварей, с которыми дрались Янхчен, Курук и Киоши. Не парься, жизнь научит. Просто живи ее, как это делаю я. В смысле, однажды путешественник пересек полмира, чтобы встретить простого монаха, живущего на горе. Он не был магом, а простым человеком, но был мудрецом. Когда путешественник пронаблюдал за монахом целый день, он спросил: «Почему ты не медитируешь? Разве так, живя как обычный крестьянин, можно совершенствоваться как мудрецу?» А монах ему ответил: «Можно», и продолжил полоть траву на грядке. «Знаешь, блин, мне иногда хочется тебя придушить. К чему все это?» Тензин поспешил успокоить ученицу. «Нет, Каров, он прав. Некоторые монахи проходят такие испытания, но даже я не до конца понимаю суть некоторых текстов. Я же, как подобает настоящему гуру, завис в воздухе, сложив ноги лотосом, сказал: суть в том, чтобы жить с намерением совершенствоваться». Все посмотрели на меня в недоумении. «Ну вы совсем глупые, что вы делаете каждый день? Едим, читаем», ответили Мила и Джинара соответственно, и только Ики создала за мгновение шаровую молнию, что выстрелила мне в указательный палец. Посмотрев на змейку электричества, бегающую вокруг пальца, я сказал: «Вот почему Икки моя ученица, она мудрейшая среди всех вас». Смущенная девочка покраснела, почесав затылок, когда все в шоке на нее уставились. «Я же пояснил, каждый раз, когда вы что-то делаете, вы просто делаете это, стараясь сделать это каждый раз быстрее, правильнее, эффективнее, с намерением стать лучше. Вы каждый день просыпаетесь, едите и читаете, и тем самым отрабатываете эту рутину до совершенства. Ваш маленький братик скоро станет ходить и будет оттачивать этот навык каждый день, пока не перестанет падать и вовсе, а потом он побежит с такой скоростью, что старикам за ним не угнаться». Также монах вырывает каждый сорняк, стараясь улучшить то, как он его вырывает с каждым сорняком. «Мы практикуем магию с целью стать быстрее, сильнее, эффективнее, и если ты, Кора, будешь так жить хотя бы месяц, это станет частью тебя, станет привычкой, которую ты используешь даже чтобы дышать, читать и есть. Живя так, ты сама не заметишь, как станешь сильнейшим аватаром, ну сразу после Киоши. Она просто совершенство и недостижимый идеал. Ну, по факту я половину этого подсмотрел с тренировок кунг-фу пацана у Джеки Чана, но суть та же – превратить рутину в кунг-фу. Киоши передает, что простила тебя. Эй, не флиртуйте через меня», – возмутилась Кара. Далее мы с ней забрали девочек в качалку. Мила тоже не отказался бы потренироваться с нами, но я не совсем поехал крышей садить за тренажеры детей, которые еще себе в штаны гадить не перестали. Это вредно для роста. Даже девочек я тренирую на тренажерах, которые не повлияют на их рост и кости. Впрочем, я уже достаточно вмешался в их скелет и мышцы, чтобы они были прочнее и сильнее обычного взрослого мужика. 50% розовых мышц – это результат их регулярных посещений моих занятий вместе с Корой или без, когда Кора ездит по делам с Тензином. Впрочем, все больше замечаю, что Джинара красуется и провоцирует меня своим весьма тренированным стройным телом, ну через годика два. Я бы еще подумал, но сейчас у меня больше внимания крадет сочная жопка Коры. И хотя она девушка Мака, но как-то поздно пить боржоми, когда я ее уже давно поймел и облапал во всех местах. Да и Мака в курсе, что мой массаж ни хрена не безобидный, только он на себе испробовал, что без массажа после такой тренировки только в реанимацию. Да и то, что он верит мне, ибо я его брат и никогда не предам, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Хотя он скорее просто не может представить, что после тренировок на уничтожение мышц у меня или Коры в голове есть вообще мысль о интиме. А зря. Кора вообще хорни 24/7. Сам Мака тем временем вступил в полицию и бросил спортивную карьеру. Мда. Когда я там работал, он не принимал мои предложения его устроить по блату, но сейчас гоняет в патруле и не вспоминает о своих аргументах против службы в полиции. Можно подумать, что он честный и всего хочет добиться сам, но я то знаю, что он просто инфантильный дебил с дебильной логикой подростков. Но он мой брат, и я его прощаю за тупость. Перерастет, перебесится. Тем временем бывшая девушка Мака тоже часто заваливается ко мне в тренажерку. Однако не за адскими тренировками, хотя она хотя бы раз, но убивает свои мышцы ради того, чтобы получить от меня массаж. В основном она приходит для того, что обычно происходит после массажа, то есть горячей души, не менее горячие потрахульки с горячим магом земли. Она очень благодарна мне и Киоши и Азули за то, что мы сотрудничаем с Future Industries и даже профинансировали создание партии гидропланов большой грузоподъемности. Но со мной трахается она, наверное, больше, потому что я и словом не обмолвился о том, что она мне призналась в том, что была шпионкой уравнителей. Пусть Асами переобулась в команду Аватара на полпути, но не стоит забывать, что Мака и Кора инфантильные дебилы. Они могут и не простить предательство или того, что с ними потрахались только чтобы войти в доверие. Да и знакомые постарше, может, и закроют глаза из-за вклада Асами в борьбу с уравнителями, но всегда будут смотреть как на продажную девку-карьеристку, которая вертит мужиками с помощью своего тела. Тем временем, хотя Азукио Корп вложила деньги в заводы Асами и уже получили первые грузовые и пассажирские гидропланы, которые уже наладили крупную сеть грузоперевозок как и продукции Азукио Корп, так и прочих товаров, остальные бизнесмены пока еще воротят нос от дел с компанией из-за грешков отца Асами. Поэтому Асами пришлось идти на сделку с Азулой и создавать отдельную компанию по производству аэропланов и еще одну по производству автомобилей, в которой у Азулы и Киоши было 66% акций. Фактически Асами создала конкурентов компании отца, и те самые гидропланы и новые модели автомобилей и технологии, связанные с ними, принадлежат Акаматорс, но при этом Асами на этой компании зарабатывает достаточно, чтобы держать на плаву Future Industries и еще немножко. Но в то же время у нее осталось убыточные производственные линии вилочных погрузчиков, которые по факту все те же мехи-танки, на которых бегали уравнители и отлавливали магов на магическую кастрацию ОМОНа. С такой рекламой эти железяки никогда не станут покупать вменяемые люди. Но невменяемыми людьми мир Аватара тоже богат, и Асами нашла кандидата на покупку десятков заводов производства мехатанков. Я, блядь, и секунды не питал иллюзий того, что этот клиент не купит производство танков, от которого Асами хочет избавиться как от заразы. Также ни секунды не питал иллюзий, что это дерьмо снова послужит в уже новом конфликте, как и того, что Асами не попытаются нагло наебать и купить эти заводы за смешные деньги. Но также я сам был очень сильно заинтересован в инвестициях в одного мудака, ведь недавно выкупил небольшую лабораторию звукозаписи. Ну, вначале это была химическая лаборатория по производству пленки для фотографий, потом мне пришлось направить пару извращенных сумрачных гениев в сторону изобретения светочувствительных диодов, а потом и на то, чтобы воплотить идею записи звука при помощи фотопленки. Причем получилось весьма просто и качественно, хотя бобины полуметрового диаметра меня напрягают не слабо, но на такую бобину шириной в 2 см можно записать 10 звуковых дорожек длительностью в 300 секунд. Даже с такими адскими ТТХ эта хрень разлеталась как горячие пирожки. У Азулы уже была сеть клубов для танцев и ресторанов, в которых на этих проигрывателях играли музыку, как и джазовую, которая сейчас в тренде среди молодежи, так и классическую для более богатой и утонченной аудитории. И хотя в основном клиентами, покупающими проигрыватели, были богатые чиновники и бизнесмены или люди, связанные с музыкой и вокалом, эта дорогущая в производстве пленка окупала себя 10 раз. Неудивительно, ибо конкурировать приходилось только с виниловыми пластинками, которые по длительности и качеству как и звука, так и износостойкости сильно уступали моей пленке. С кинематографом же у меня все очень плохо. Нормальных фотоспециалистов и ресурсов фотолаборатории едва хватает, чтобы создать видеокамеру, которая записывает 4-5 кадров в секунду, причем разница между 4 кадрами и 5 как между камерой 240H 180 и 320H 240. Качество падает почти вдвое, а любые резкие движения еще больше ухудшают и так не самую лучшую картинку. Именно у того мудака, что хотел поиметь танки Асами, была технология видеосъемки, которая производила 15 кадров в секунду с качеством на уровне камеры 480H320. Может показаться, что это все не слишком впечатляет, но если совместить наши разработки, то мы получим первый фильм со звуком и, возможно, даже стереозвуком. Азула, оценив мои первые 30-секундные записи нашего с ней секса со звуковым даже с 4 кадрами в секунду, была просто в восторге, сказав, что легко может переоборудовать свои танцевальные клубы в кинотеатры, добавив туда лавки и экран, или даже совместить, врубая проектор с зацикленным видео под какую-то музыку. В общем, она фонтанировала идеями, что приведут молодежь в экстаз, и даже утащила десяток прототипов, чтобы записать пару пританцовывающих певиц на видео, этим самым став первой изобретательницей видеоклипов. Неудивительно, что ее клубы в итоге стали самыми популярными не только в республике, но и в их филиалах в стране огня и земли. С племенами воды есть некоторые проблемы в бизнесе. На севере они слишком замкнуты и консервативны из-за того, что их вождь немножко диктатор и мудак, а на юге весь бизнес был в руках одной капиталистической свиньи. Именно с этой свиньей и собиралась заключить сделку Асами, потому неудивительно, что на ее предложение стать ее помощником в переговорах я, недолго думая, согласился. И так уж совпало, что Макайкара собрались навестить дом во время фестиваля, а за ними увязалась и вся семья Анга, что решила навестить Катару. В общем, вся банда в сборе. Ах, да еще Тарлок какого-то хрена прется, хотя он сам из северного племени. Наверное, тоже хочет денюжек капиталистической свиньи, как и Асами. 20. Сойдя с корабля на причал, я не удивился, увидев толпу. Что более удивительно, это то, что Кара успела поссориться с Мака, пока я на часик оставил их поболтать вдвоем. Впрочем, это я пропал на час, а Кара вынесла мозги Мака за минуты две и все остальное время дулась. Проблема, кажется, в том, что Тензин хочет взять Кару в путешествие по всем храмам воздуха, чтобы изучить магию воздуха намного глубже, чем поверхностное проваливание воздуха. Макара вообще не понимает, чего от нее хотят и что именно у нее получается не так. Я уверен, что желание Тензина таскать Кару по ебеням навеяно каким-то эпизодом его детства, где его таскал с собой по всему миру Энг. Ага, и при этом точно не взял ни Каю, ни Буми, ибо они не маги воздуха, и им это не нужно. И в целом я понимаю, что магия воздуха — это особенная штука, которая позволяет также очень легко контактировать с миром духа, даже не будучи аватаром. В общем, маги воздуха потому и монахи, что со временем они поняли, что медитация и общение с духами и выход астральным телом в мир духов — это единственный верный путь развития их магии. Я мог бы разрулить ссору и направить Мака на правильный путь, но в итоге все повторится и они окажутся в этой же ситуации. Все потому, что Мака просто как огня боится ответственности. Если все работает, он никогда не попытается сделать что-то лучше, потому как боится все испортить. И скорее всего это эхо его отношений с Асами. Она кинула его, хотя его все устраивало в их отношениях, и теперь он боится не угодить Каре любым мнением, отличным от ее собственного, или ответом, который ей не понравится, из-за чего и она его бросит. Но и Каре как раз и хочется сбросить ответственность на кого-то другого. Это совсем мне не по духу, впрочем, и со своими советами я лезть, если не спросит, не буду. Тем временем, пока Мака мял яйца перед отцом Кары, толпа взволновалась, и я увидел приличных размеров корабль, приближающийся к причалу. На его носу был символ северного племени, и я подошел поближе, чтобы более пристально рассмотреть прибывших гостей и посмотреть было на что. Сначала спустился Уналок, потенциальный кандидат на убивание в зародыше, но как и с товарищем Танраком я не спешил, так и с товарищем Уналоком только из-за его родства с Карой нужно дать ему шанс и простить за будущие ошибки авансом. В то же время я сразу прикипел взглядом к миленькому безразличному лицу сутулящейся девушки, что шла рядом с немного, но отличающимся от нее лицом парнем. Другим может быть незаметно из-за подводки на веках девушки, но у ее брата выразительная надбровная дуга, отчего его глаза выглядят мужественнее. Девушка, похоже, имела приличный опыт сражений, потому как только я прикипел взглядом к ее глазам дольше, чем на 3 секунды, она немедленно нашла меня в толпе и впилась в мои глаза ответным взглядом. Ее брат заметил это и тоже посмотрел на меня, а потом на сестру и спросил что-то. Сестра ответила, не сводя с меня взгляда, и я просто не мог не улыбнуться этой детской игре в гляделке и рассмеялся, уходя к Макайкаре. Впрочем, ненадолго наш зрительный контакт разорвался, ибо как только толпа угомонилась, к отцу Кары направилась семья Уналока. Мы просто смотрели друг на друга, пока остальные болтали, и вскоре мы направились к дому, в котором будут жить гости. Но на полпути меня перехватила Асами и потащила к еще одному кораблю, инструктируя меня о том, зачем меня похитила. «Сейчас мы должны убедить Варика купить наши убыточные заводы». Я поспешил поправить ее. «У меня нет убыточных заводов». «Ой, заткнись. Просто помоги мне продать эту чуму». На встрече с капиталистической свиньей южного племени, я сразу прикипел взглядом к простенькой на вид девушке в очках, которая ловила каждое слово Варика. Чжу Лимун. Одна из самых лучших девушек современности. Впрочем, очевидно, что мне ее не получить, как и ее сердце. Вот кого я взял бы в свои девушки, даже не спросив одобрения у Лин. Но было дело поважнее. Наблюдать за этим кринжом не с экрана просто опасно для здоровья, и меня чуть наизнанку не вывернуло от наблюдаемого абсурда, отчего у меня очень естественно вышло сказать: «Ты просто сидел на подушке». Толпа же полизов онемела, как и Асами, а Варик подошел и попытался нависнуть надо мной, но сдулся, как только подошел поближе и понял, что я на полголовы выше него. Он остановился в полуметре от моей огромной широкоплечей туши и, пристально осмотрев, спросил: «Ты только что сказал, что я не левитировал. Я что, похож на клоуна?» «Возможно». Теперь у всех от моего ответа чуть челюсть не отпала, а у Асами лицо задергалось от тика, но Варик рассмеялся с нотками истерики в голосе, а потом, резко посерьезнев, он указал на реального клоуна. «Ты уволен. Мне нравится этот честный парень. Он с тобой, мисс Сата? Отлично, с чем вы ко мне пожаловали?» «Неважно. Чжули, принеси чай моему новому другу», — сказал Варик, аккуратно надавив мне на плечи. Я не сопротивлялся и сел на подушку, взяв поднос с рук Чжули. Я встретился с ней взглядом и, тепло улыбнувшись, сказал, принимая у нее с рук поднос с угощениями: Спасибо, мисс Чжули. Я прибыла, чтобы поговорить о продаже моих заводов. Знаю. Не сейчас. Джули, покажи им движущиеся картинки. Мое внимание тут же прикипело к желто-коричневому изображению. Чуть хуже, чем я ожидал. Но это проблема хреновых специалистов по проявке пленки и хреновой лампы проектора с нитью накаливания, что не сравнится с моими вольфрамовыми спиралями ручной работы. Так-то изображение потенциально после применения моих технологий станет даже лучше, чем я ожидал. Я не удержался и прокомментировал. 15 кадров в секунду. Потрясающая скорость съемки и отличная пленка. Но проявка и работа оператора просто отвратительны. У Варика чуть глаза не вылезли от такой критики, но в следующий миг у него в глазах засветились звезды. Какой отличный глаз. Мисс Сата, что у вас за бизнес? Неважно. Посмотрите мне в глаза. И он реально уперся лбом в лоб Асами, от чего-то нахмурилась, играя в гляделки с этим психом. Тем временем псих созрел и сказал: сделка. Я дам тебе деньги. Я продаю заводы. Покупаю. Не мешай. Мистер, как ваше имя? Балин. Мистер Балин, нам было суждено встретиться и создать новый вид искусства. С вашим утонченным чувством эстетики мы сможем воплотить на экране это. Джинджер, покажи позы.